Вы слушаете фрагмент программы «Экономика СССР. Истоки взлета и падения». Сказитель Виктор Ефимов. История СССР так сейчас на обыденном уровне представляется, что это вроде как бы, ну так, по-разному именуемые октябрьские события и последующее движение к цели построения коммунизма, там, развитого социализма, завершившегося крахом государства. И вот как бы это такой однородный процесс, просто вот что-то делали, и потом не получилось в результате. Вот. Но значит ли это, что цель была нереальной, ошибочной? Так ли это вообще? Или все-таки это не так? И внутри структура этого процесса абсолютно как бы не едина. Вот это мы сегодня и попробуем посмотреть. Есть цели, которые в эпоху социалистического строительства заявлялись публично. Но есть возможность выявить и цель, и те цели, в соответствии с которыми система управления на разных этапах руководствовалась фактически по умолчанию. И этого не говорилось, но имелось в виду. При этом важно понимать, что реальное управление по полной функции всегда начинается с целеполагания, имеет концептуально определенный характер и работает на реализацию какой-то конкретной концепции. В отсутствие цели, образа будущего, самовластное суверенное управление нереализуемо в принципе. Если вы не имеете собственных планов, то значит, кто-то выстроил их за вас, но вы все равно работаете по плану. Концепция достижения цели, как и сама цель, может быть, как мы говорили, как открытой, так и герметичной, как своей, так и чужой, внедренной клановыми группировками или геополитическими конкурентами. Вся реальная глобальная политика делается концептуальной властью на основе схемы управления предиктор-корректор. Ну, предиктор, предикция, это предсказание. В ее функции входит вот это самое предсказание образа будущего и потом коррекция на этой основе тех тенденций настоящего на основе получаемых обратных связей. Но под тот образ, который есть. Эту структурно непроявленную власть принято именовать глобальный предиктор, ну ГП будем называть для краткости, ну или глубинное государство в терминологии Трампа, потому что все понимают, что это есть. Но, как говорится, часто бывает так, вот, что что-то есть, а слова нет. И многие вещи нам непонятны, потому что наши понятия слабы, но потому что все вещи не входят в круг наших понятий вообще. Последние столетия, реализуя замысел будущего для всего человечества, ГП в решении оперативно-тактических задач опирался на возможности государственных структур евроамериканского конгломерата, имеющих в исполнительских функциях разную статусность и соответствующую соподчиненность. В качестве исполнительских структур в последние столетия ГП использовал государственные структуры в следующем условном статусе. Вашингтонский обком, Лондонский ЦК и Политбюро, размещенное в Швейцарии. И главная задача ГП, унаследованная им от погибшей Атлантиды, оставаться на самой вершине пирамиды толп элитаризма, не давая людям возможности сформироваться в качестве человека разумного, освоившего в полной мере потенциал истинной человечности. И вот мало кто понимает, что ГП, элита вся великая, рвется к власти не потому, чтобы вот власть, она рвется к власти для того, чтобы люди не состоялись в качестве человека разумного. Если они состоятся в таковом качестве, войдут в контакт с Божьим промыслом, то они становятся неуязвимыми. И тогда будет переключение на режим Божьего водительства и будет режим богодержавия, а не буржуазно-либеральный режим. Опора на евроамериканский конгломерат, вот почему ГП выбрал в качестве исполнительских структур вот такие вещи, обусловлена тем, что их нравственность и цели в части толпы элитаризма во многом совпадают. ГП сам по себе он не запускает никакие тенденции, никакие процессы, но строго отслеживает и пестует, либо притормаживает идущие процессы. В понятных аналогиях дело выглядит так, что сад человеческой цивилизации растет сам, а садовник ГП лишь ухаживает за ним, приводя его в полное соответствие со своими собственными целями, образом будущего и концепцией их достижения. Садовник ведь не может ни один сучок вырастить, ни одно деревце, как бы так сказать, вот просто чтобы оно сам, он только наблюдает. И вот точно так же происходит с ГП. Вся иная политика, включая марксизм, которая не строится по схеме предиктор-корректор, вне зависимости от намерений приверженца в этой концепции, издревле вписывается носителями концептуальной власти в свои планы, приводя к заранее запланированным ГП-результатам. То есть результат будет тот, который запланировал ГП, а не тот, который вот, исполнитель видит. При этом они не связаны временем, управляют процессами, длящимися века и тысячелетия. Не получилось с одной стороны, привили с другой стороны. И так вот. В первой половине XIX века за правилы проекта глобализации предприняли попытку профилактировать развитие планетарно-социально-экологического тупика. Это XIX век, когда они поняли эту проблему. Очевидно, что этот кризис порождается ненасытностью буржуазного либерализма и резким обострением социальных отношений по причине неприемлемого разрыва в доходах богатого и бедного населения. По этим причинам они ради становления человечности получили развитие тенденции ограничения неразумного уничтожения ресурсов земного шара. Вот в этих целях под присмотром ГП и при его поддержке еще Роберт Оуэн и вот эти социалисты-утописты в начале там, где-то 810 год, они выдвинули программу радикального перестройства общества. Это было нужно ГП. Но они предлагали путь создания поселков общности и сотрудничества, лишение там прав частной собственности, классов, эксплуатация одних людей другими и других антагонизмов. И вот эти основанные ООНом коммунистические поселения в США и Великобритании, они, в общем-то, потерпели неудачу. Буржуазия же планировалась активно, не очень получилось. Тем не менее, вот это учение ООНа, несмотря на утопический характер, оно сыграло очень серьезную роль в подготовке почвы для последующего глобального проекта уже марксизма. Впервые манифест коммунистической партии был анонимно, не без авторов. Он был издан в Лондоне. Для понимающих этот адрес о многом говорит уже, как в Лондоне вдруг издается, да? Это о русских рабочих начали думать там в Лондоне, что ли. Это было издано в 1848 году на немецком языке. 23-страничная брошюра в темно-зеленой обложке, без автора. А авторы под проект были назначены уже позднее. Назначены. А теперь вот представьте себе Маркса с гладко выбритой бородой. Ну и как тогда будет восприниматься марксизм в этом случае? Мне кажется, что он как-то сразу потеряет 90% своей привлекательности. Так что там было много такого деталей, казалось бы. О разработке проекта под заказ глобалистов свидетельствует и тот факт, что в предисловии этого издания сразу заявлялось, что он будет издаваться на 5 языках, а позднее указывалось, что он является общей программой, признанной миллион, это цитирую, общей программой, признанной миллионами рабочих от Сибири до Калифорнии. Ну, как вы думаете, это что, частная инициатива? Это инициатива Маркса? Значит, неужели вы сможете поверить, что Европа десятилетиями пестовала марксизм, руководствуясь заботой о рабочем классе России? Только в СССР он издавался на 74 языках. Новый всплеск интереса к марксизму наблюдается, кстати, и в 21 веке. Вот на конференции по марксизму наша команда была в Китае, выступали мы там, говорили о том, что такое марксизм. И за главную роль там играли мощные делегации Соединенных Штатов, Канады, Австралии, Турции. А в чем же тогда состоит истинная суть глобального марксистского проекта? ГП понимал, что буржуазно-либеральное государство в дальнейшем будет только усугублять проблему общего кризиса капитализма. Ну, буквально ненасытность какая-то. Вы посмотрите, что творят вот местные либерал-буржуины наши, да, российские. Это же просто уму непостижимо, что человек может иметь вот такие потребности. Поэтому буржуины, по их мнению, должны быть уничтожены как класс, вот по мнению ГП. Система должна быть построена так, чтобы в ней возникновение новых поколений буржуинов было невозможно. И коммуна изначально должна быть макроэкономической системой, обладающий качеством как можно более полной самодостаточности в аспектах производства и потребления, без всяких там буржуев. Однако при этом власть над системой по-прежнему должна оставаться в руках ГП. А члены коммуны должны оставаться такими же недочеловеками. В меру понимания они должны работать на себя, а в меру понимания на ГП и на тех, кто понимает больше. Но для коммунаров должны быть созданы пропагандистские иллюзии, что они полностью самостоятельные хозяева, что они живут сами по себе, ни от кого не зависят. Вот такой проект задумывался изначально на уровне глобальной политики, которую мы с вами, ну так, случайно, предваряя наш разговор, немножко осветили. На воплощение в политику этих выводов и требований изначально и был нацелен марксизм. Под этот глобальный проект. Однако реальной властью хозяева марксизма делиться ни с кем никогда не собирались. Ну, и мы уже говорили, что нелепо считать, что Великобритания и Швейцария, запускавшие сценарий марксизма, вот они думали о благополучии России. После гражданской войны и политики военного коммунизма с 21 по 28 год в нашей стране шел период восстановительного подъема экономики. Вот от сахи мы начали, но начали очень быстро подниматься. Однако все эти процессы шли при прямой поддержке и по цели глобалистов. Это был их проект. Но их цели были вписаны в наши планы собственного развития. В конечном счете предполагалось развитие идеологической эпидемии, организация, если угодно, мировой революции, используя доверчивую Россию, а потом СССР в качестве инструмента достижения этой цели. И вот эти якобы благие намерения рассматривались в глобальной политике в качестве средства сокращения потребления природных ресурсов элитой второго уровня. ГП-то сам как был, так и оставался, а вот остальных он хотел почикать. Этот маневр рассматривался как способ сохранения биосферы планеты и снятия социального конфликта. Однако наш народ подращивался в этом сценарии в качестве всего лишь расходного материала для будущего мирового революционного пожара. Трансформация изначальных целей мировой революции в цели построения социализма в одной стране была реализована в своей основе нашим руководством только к 29-му году. Правда, глобалистским крылом делалось все для сохранения прежних тенденций. Шла очень мощная подковерная борьба. Достаточно сказать, что Троцкий, ну, прямой агент мировой революции, был выслан за пределы страны только в 29-м году. Показательным является и тот факт, что, вдумайтесь только, это еще в августе 34-го года Зиновьев публикует мощную статью «Прогноз» с требованиями делать ставку на защиту от возможной войны против нас не на могущество, в общем-то, государства и на его развитие, а на финансовую поддержку революции во Франции. Нам главное, чтобы революция во Франции произошла, он это обосновывает, и тогда все будет хорошо. Оттуда эта революция, по его мнению, перебросится в Англию, потом в Австрию, в Германию. И вот за этой альтернативной базовой концепцией развития страны стояли эти такие авторитетные лидеры того времени, как Бухарин, Рыков, Каменев. И вот представляете, в этой обстановке, 1934 год, и вот такие вещи. А надо было как-то, предваряя представление о будущей возможной войне, да, готовить страну к этому. Когда вот лидеры основные говорят о том, что забыть надо о развитии, это вообще не проблема. Тем не менее, вот при всем этом противодействии, с 29 года руководством нашей страны в течение 26 лет было реализовано управление в рамках собственной суверенной концепции построения социализма в отдельно взятой стране с полной отстройкой от рабовладения под властью мировой кредитно-финансовой системы. Но вы знаете, что это две страны только. Швейцария, политбюро швейцарское, и Советский Союз не вошли в Международный валютный фонд. При этом Сталину за счет более высокой меры понимания удалось вписать планы глобалистов по преодолению глобального общего кризиса капитализма в свои собственные планы. У них было хреновато, ну давайте я вам работу дам. И так 1500 великих строек уровня Днепрогэс, там тракторные заводы, это все в течение 10 лет, 1500 вот таких строек. По сути, Сталин переиграл глобалистов и заставил их содействовать укреплению нашего могущества. А он причем переиграл во всех вопросах, в которых превосходил их в мере понимания. А его мера понимания была достаточно высока, но он из соображений безопасности не мог создать вокруг себя широкую открытую базу. Почему мера понимания высока? Сталин до последнего дня своей жизни читал не менее 300 страниц в день. Вдумайтесь в эту цифру. 300 страниц. И так ежедневно в течение всей своей жизни. Его знакомство с царской концептуально значимой информацией произошло, по-видимому, во время ссылки в Сибирь. Сталин был большевиком, но мы понимаем под большевизмом заботу об интересах большинства. Это не политиканы какие-то, это большевики, это те, кто думает об интересах большинства, а не об интересах узких клановых группировок. По мнению историка Пыжикова, большевизм Сталина имеет корни в старообрядчестве. Ну, даже книга есть такая, значит, старообрядческие корни большевизма. И вот представление Сталина о праведной жизни по-божески, они очень серьезно перекликались с лозунгами истинных большевиков и старообрядцев, которые привыкли жить общинами. Правда, надо сказать, что не все члены партии были большевиками, и не все большевики были членами партии. Начиная с 29-го года, как считает Пыжиков, Сталин формировал вокруг себя в составе партии старообрядческое крыло, которое возглавлял Маленков. И только к 39-му году ему удалось сформировать небольшую дееспособную когорту своих единомышленников на этой почве. Эта непроявленная по соображениям безопасности команда имела собственную концепцию достижения целей, связанных не с приоритетом материального потребительства, не с прибылью и рыночной конкуренцией, а с духовным развитием народа, с праведностью, справедливостью, с интересами большинства во имя, в конечном счете, построения Царствия Божия на земле. Новые нравственные начала, новые цели, новая концепция их достижения позволили реализовать небывалый экономический взлет, общепризнанное, неслыханное в истории человечества русское экономическое чудо. По данным зампредседателя Общественной палаты России Галушки, изложенным в книге «Кристалл роста» на последнем Петербургском экономическом форуме в докладе, за 26 лет, с 29 по 55 год, это его цифры, экономика страны выросла в 14 раз, среднегодовой темп роста составил 13,8%, но если считать с войной, то все равно больше 10%. Продолжительность жизни выросла на 26 лет, численность населения на 46 миллионов. По прогнозу, если бы войны не было, то на 100 миллионов. Зарплата выросла в 4 раза, вклады и сбережения в 5 раз. Развеяны мифы на архивных материалах, что якобы это рост был из-за низкой базы, из-за труда заключенных, из-за ограбления деревни, из-за милиционной экономики, из-за жесткости организации. Это все полные мифы. Кто интересуется, почитайте, там подробно он расписывает. Балансовые методы применялись. Вот в чем секрет. Балансовые методы. Страна развивалась как единая корпорация. Все было сбалансировано по производству, по сырью, по технологиям. И в перспективе мы должны были создать вообще самодостаточную суверенную корпорацию «Советский Союз». Применялись не счетно-финансовые, а организационно-технологические методы управления. В номенклатуре, а не в рублях. Рубли-то люди не едят. А все давалось в номенклатуре, и люди видели, что делается конкретно. Госкомитет по внедрению, заметьте, не как потом просто Госкомитет по технологиям, Госкомитет по внедрению технологий, только за это спрашивали. Целевое технологическое развитие, оно было сопряжено с наукой и образованием. Рост капиталовложений 19% в год. На эти цели направлялось до 50% всех доходов. эффективность достигалась через сделочную конкуренцию, но конкуренция не межотраслевая, губительная для страны, а исключительно внутриотраслевая. 6 КБ работало в авиастроении только, зачастую над одной задачей. Вот дифференцирование зарплаты, артели в режиме частных корпораций, частный бизнес – это основа Советского Союза сталинских времен. Частные артели выпускали до 8%, они небольшой объем, около 6%, если не ошибаюсь, но 85% номенклатуры. Откуда потом народ обещал? Да потому что не для народа ничего не делалось. Это все делалось только частным бизнесом при Сталине. Моментально любая потребность, частный бизнес, значит, реагировал, и 85% от общей номенклатуры выпускаемых изделий было на частном секторе артелей. Трехконтурная модель денежного обращения, полная отстройка от колонизации через доллар. И реальным субъектом управления выступает всегда тот, кто формирует мечту. Так вот, тогда мечту, по сути, формировал народ. Какая она, эта мечта, там можно спорить, но дело в том, что эта мечта заполняла все информационное пространство. Была мечта, вот что мы строим. От мечты отталкиваясь, работали кино, театр, телевидение, литература, музыкальные произведения, песни. Все обслуживало эту мечту. Вот еще раз говорю, качество мечты – это второй вопрос. На мой взгляд, эти планы не были фантазией. Они были порушены продажными руководителями первого уровня, последующими за Сталиным. Это глобальный маневр и запуск новой концепции был реализован, по нашему мнению, не благодаря отдельным личностям, а благодаря наличию в России модуля государственной концептуальной власти, глубинного государства. Вот как мы говорим в образе Трампа, то, что делал Сталин, реально управлял вот это глубинное государство. А потом реально начал управлять глобальный предиктор после убийства Сталина. Экономический механизм той поры практическими технологиями отвечал на известный пушкинский вопрос, как государство богатеет. Я вот смотрю, ну, мне говорили от 40 минут до часа, да, потому что хотелось бы рассказать, то есть у меня еще минут на 15 есть материала, я хотел бы его, наверное, как мне говорили, на час, так я примерно и рассчитал. Вот. Значит, и вот это русское экономическое чудо свидетельствует о том, колоссальном потенциале, который скрывается за механизмом суверенного концептуально-властного управления по полной функции, когда народ понимает, что и во имя чего делается, когда есть представление об образе будущего и когда вся страна работает исключительно и только на образ этого будущего. При этом суверенность государства была в той или иной мере обеспечена на всех 6 приоритетах, включая 4-й экономический. И вот все эти вместе взятые обстоятельства, в принципе, исключали ситуацию, когда развитие страны могло бы сдерживаться из-за недостатка денежных средств. Ведь мы должны понимать, что деньги – это не более чем информация на бумажных или электронных носителях. Может не хватать сырья, оборудования, технологий, леса, но в суверенной государственности не может не хватать денег, если она не согласовывает с МВФ свою эмиссию. Ограничение имело не денежный, а исключительно ресурсный ограничитель при соблюдении условий государственной целесообразности и долгосрочной окупаемости проектов инвестиционного развития. Денег можно было имитировать сколько угодно. Вот, он представлял, по сути, этот объем эмиссии. Это зеркальное отражение просто имеющихся возможностей. Ну и, конечно, на уровне третьего идеологического приоритета безоговорочно доминировала тема человеческого труда, духовно-нравственного становления личности. Это мы знаем по фильмам и по всему. Но почему же заданный темп развития обрывается после убийства Сталина? Он у нас так, строительство социализма, да ничего подобного. Вот давайте посмотрим, что дальше. Это абсолютно противоположные процессы шли. Все, казалось бы, значит, если посмотреть, вот я, готовясь к нашей встрече, очень внимательно еще раз просмотрел. Это понимаете, шоковое состояние. Там нет ни одной случайной ошибки. Там все делалось по абсолютно жесткому плану, но в рамках другой концепции. Это все укладывается в альтернативную концепцию и формирует процессы целенаправленного системного разрушения всего достигнутого в период концептуальной властности государства на базе интересов большинства. И вот рассмотрим, в чем же состоит вот это существо этой альтернативной концепции. Ну, мы говорили, что до этого мы жили в концепции большевизма, да? А вот после этого на первый план выходит прибыль. Был запущен процесс переориентации на иные цели и смыслы. По нашему мнению, этот переход был реализован не без советов наших геополитических конкурентов. Ну, возможно, в обход сознания, возможно, как бы, так сказать, как у нас по-разному бывает. В опоре на субъективные особенности, личностную меру понимания, это все делалось Хрущева конкретно, да. На смену концепции общинности пришла концепция либерализма. При этом, если мы разберемся в сути этого термина и его истоков, то нам станет понятна подоплека, потому что раньше либерализм был — это свобода, а потом где-то Бенджамин Констант, он написал работу такую о свободе древних в сравнении с новым временем и сказал, что в наше время понятие свободы совершенно другое. Это понятие в обеспечении частных удовольствий, не имеющих предела. Вот что такое свобода настоящая, современная. Вот. И это, конечно, прямо противоположно принципу большевизма. В логике либерализма начинаются все реформы Хрущева. Вот просто за что бы вы ни взялись, все идет прямо противоположной логике. До него Госплан и Госкомитет по внедрению новой техники задавали целеполагание и сбалансированное по ресурсам развития территории и отраслей. В качестве цели рассматривалось общее благо, достаток большинства. Госплан работал в режиме как раз модуля концептуальной власти. Вот. Отвечал за первые этапы, 4 полные функции управления. Это те этапы блока бесструктурного управления, которые в соответствии с ДОТУ отрабатываются до создания еще оргструктур. Господствующий приоритет общего над частным был полностью переориентирован на приоритет частного над общим. Уже в 1958 году вводится жесткое требование о разработке планов, отталкиваясь не от общих целей, а снизу, от интересов и возможностей предприятий. За госпланом остается лишь сводка этих планов, в папочке подшивать. То есть, по сути, он превращается в статиста. Полная дезорганизация целостности управления приводит полная перестройка госплана. С 1953 по 1962 год меняется 8 его руководителей. Планирование переводится в режим от достигнутого, без увязки вообще, с потребностями, с межотраслевыми балансами. Функции не более чем популяризатора остаются за переименованным комитетом по новой технике. Далее закон кардинально меняет систему управления целым. Осуществляется переход от отраслевого к территориальному принципу управления экономикой. Как бы две страны, они разрываются пополам через совнархозы. Экономическая система дробится на 105 совнархозов. Председателям Совета народного хозяйства экономических административных районов предоставляются права, установленные для министров. Организация совнархозов тоже ведет к приоритету частного над общим. Начинает доминировать местничество. В республиках это приобретает форму националистического местничества. От идеи «страна – единая корпорация» не остается и следа. Расформируются централизованные машино-тракторные станции. Первый пятилетний план в условиях дезорганизации утрачивает вообще полностью целевой стержень, подвергается корректировкам и в результате уже превращается в семилетний, потому что ну, за 5 лет они все растеряли. Расформируются предпринимательские частные артели. С 1957 года полностью практически начинают ликвидироваться. Это наносит удар по удовлетворению спроса населения на обычные элементарные бытовые изделия, качественную одежду, обувь, продукты питания. Ну, я уже говорил, артели – это 85% номенклатуры. Вводится изуверский запрет или ограничение на содержание скота в сельской местности. То есть чувство хозяина выбивается из человека. после Хрущева не только сохраняются, но и заметно активизируются либеральные тенденции в виде реформ Косыгина-Либермана. В указанном смысле слова «либеральные», как я говорил до этого. В их основе лежит статья Либермана «План прибыль-премия». Предлагается отказаться от развития единой экономической системы и перейти к приоритету интересов предприятий. Идет резкое сокращение показателей планирования, по которым ранее рассчитывались балансы. Приоритетными становятся не организационно-технологическое планирование в интересах человека, а исключительно счетно-финансовое. Прибыль, деньги – не натуральные показатели, а денежные. В ранг ведущих показателей вводится план по валу и общая сумма прибыли. Прибыль рассчитывается как определенный процент к затратам, что приводит к заинтересованности предприятий увеличить затраты. Чем больше затраты, тем, значит, больше прибыль. Кредит замещает безвозмездное государственное финансирование обоснованных капиталовложений. И вот, наконец, в 1987 году журнал «Новый мир» публикует уже статью экономиста Ларисы Пияшевой, где пышнее пироги, и там четко доказывается, что вот пышнее пироги, они вообще в либерально-буржуазной системе, и что нам надо вот в ту сторону продвигаться. Вот. А вообще говоря, и говорят, что никакого планирования, только рынок. Но мы-то с вами должны понимать, план в номенклатуре – это и есть цель. А рынок – это способ достижения этой обнародованной цели. План и рынок – это две стороны одной и той же медали. План – цель, рынок – способ ее достижения. Японцы, исходя из опыта Сталина, поняли это, и они нас поблагодарили и сделали вот свое экономическое чудо на этой нашей теории. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.